Глава 43. Вторник, 24 ноября, 7:03. Грант. С последним днем учебы. Айви. Еще один день. Айви. Если бы не ты, я бы не дожила до него. Грант. А ты готовишь что-то на День Благодарения для обычных людей? Грант. Потому что мне бы очень хотелось несколько видов картошки. Айви. Наверное, я смогу справиться с несколькими видами картошки. В воздухе какая-то дикая атмосфера, едва сдерживаемый хаос. Никто ничего не делает, а половины выпускников вообще нет. Я бы тоже прогуляла, но хронически больные люди вроде меня не могут тратить и так ограниченное число пропусков на такие дни, как этот. Я тоже чувствую себя слегка хаотично. Я даже раздумываю над тем, чтобы пригласить некоторых одноклассников на вечеринку. Кто-то из них наконец-то начал снова со мной разговаривать, и я надеюсь, что они захотят прийти. «Привет, Адди!» — говорю я, как всегда. «Адди — одна из тех друзей, с которыми я здороваюсь в коридоре. По крайней мере, я думаю, что она мой друг. В последнее время я поняла, что определение дружбы не такое конкретное, как мне бы хотелось». «Привет!» Как всегда, говорит она в ответ. Она улыбается, но продолжает идти. «Я устраиваю вечеринку. Вечеринку в честь моего дня рождения. Празднование дня рождения. Если хочешь, приходи». Что ж, потенциально это было самое неловкое приглашение на вечеринку, но вроде Адди не обратила внимания. Она снова улыбается и кивает. «Да, конечно, приду». «Я сообщу тебе подробности позже». Говорю я, потому что слишком нервничаю, чтобы непринужденно сообщить подробности. Я проделываю это еще несколько раз в течение дня. Со своим соседом по парте, с группой по защите финального проекта по истории. С каждым разом становится все легче. К концу дня я даже перестаю запинаться. Я приглашаю ребят на день рождения с такой уверенностью, как будто правда хочу, чтобы они пришли. Возможно, я и правда этого хочу». «Может, это сработает? Может, все будет хорошо?» «Я бы предположила, что мое приглашение затерялось на почте, если бы ты не раздавала их вручную». Я вычищаю шкафчик от всей набравшейся за семестр макулатуры перед тем, как уйти домой. Я почти закончила. Еще 5 минут, и меня бы уже здесь не было. Может, это не сработает? Может, ничего не будет хорошо?» Я поворачиваюсь и смотрю на нее, потому что в какой-то момент я должна была это сделать. Не помню точно, когда я в последний раз видела Рори. Знаю лишь, что это было до того, как я осознала, что она рассказала абсолютно всем о том, что у меня ревматоидный артрит, как будто это горячая сплетня, а не важнейшая часть моей жизни. Рана еще свежа, но я ее игнорирую. Когда я смотрю на Рори, я не думаю о себе, я думаю о ней. Я пытаюсь понять, зачем она распространила эту информацию. Я пытаюсь промотать годы воспоминаний, представить нечто такое, из-за чего она решила так жестоко мне отомстить. Ничего не выходит. Я не раздаю бумажные приглашения. Не знаю, как звучит мой голос. Я стараюсь сделать его мягким и спокойным, но вполне возможно, он напуганный или разгневанный. Я не уверена. Я крепче сжимаю учебники, потому что воспринимаю их как щит. Не знаю, почему я чувствую необходимость защищаться от нее, но так оно и есть. «Ты же собиралась меня пригласить, да?» Она поднимает одно бедро. «Мне кажется, ты впервые устраиваешь вечеринку в честь дня рождения с тех пор, как мы знакомы. Это из-за того, что тебе исполняется 18?» «Честно, это просто смешно. Все продолжалось слишком долго. Больше всего на свете я хочу, чтобы все осталось позади. Я могла бы пригласить ее, позволить ей прийти на вечеринку, где мой парень, сестра и друзья могут эмоционально и даже физически ей навредить. На мгновение это кажется даже заманчивым, потому что какая-то часть меня хочет наброситься на нее за то, что она ранила меня. Но я не такая. Зачем ты всем рассказала? Это единственный вопрос, на который у меня хватает смелости». Ее лицо напрягается в замешательстве, а затем совершенно застывает. Видимо, до нее дошло, что я имею в виду. «Ты понятия не имеешь, каково это», — говорю я спокойно. «Надеюсь, никогда и не узнаешь, честно говоря. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, каково это, когда ты рассказываешь кому-то секрет, а он потом буквально на заборе его выцарапывает. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, как ужасно смотреть на то, как кто-то берет твою дружбу и спускает ее в унитаз. Не думаю, что я способна поругаться по-настоящему. То, что я ей только что сказала, вышло настолько агрессивно, насколько это возможно. Этот монолог отнимает у меня все силы. «Я не...» — начинает шептать она. «Боже!» Из нее будто разом выходит весь воздух. Она выглядит ошарашенной, сгорающей от стыда, лишь слегка злой. «Айви, я ужасно перед тобой виновата!» Секунду я просто моргаю. Это все, на что я сейчас способна. «Ты же говоришь о своей болезни, да? Я была с Брук и Слоан и просто вскользь упомянула ее. Я и подумать не могла, что они...» Ее голос умолкает. «Ну что ж, они это сделали. Я пожимаю плечами не потому, что в этом нет ничего страшного, а потому что не знаю, что еще сказать. Я рассказала тебе, не им. И я объяснила тебе, что бывает, когда люди узнают об этом, что они начинают по-другому на меня смотреть. А теперь это первое, что приходит всем в голову, когда они проходят мимо меня в коридоре. Все, что они знали обо мне до этого, уже не важно. Гнев покидает меня. Единственное, что остается — обида. «Боже мой, не могу в это поверить!» Она облокачивается на соседний шкафчик, как будто больше не может себя держать. «Знаете, я ее не виню. Я бы тоже хотела расслабить мышцы и скатиться на пол, если бы была уверена, что смогу подняться». «А я могу!» Я горько смеюсь. «Именно поэтому я не рассказываю о РА». Рори поднимает голову и несколько раз бьется о шкафчик. Вряд ли я смогу вынести еще и эти повторяющиеся стуки. «Я так виновата!» — говорит она снова. «Я не должна была ничего говорить!» «Они определенно не должны были это повторять. Мне просто казалось, что ты от меня отдаляешься, и я много раз обсуждала это с ними, и они всегда говорили, что ты плохая подруга. И я подумала, что они бы все поняли, если бы знали. Я думала, что защищаю тебя». Ее слова бьют меня в грудь, как бейсбольный мяч. «Я была плохой подругой. Я и есть плохая подруга. Мои легкие вздымаются в глубоком, порывистом вдохе. Я отталкивала тебя, и этому нет оправдания. Просто я так устала, слишком устала, чтобы быть подругой, и я так напугана. Если ты не заметила, то у меня дикий уровень социальной тревожности, и из-за этого мне тяжело общаться. Но тебе не тяжело, у тебя есть другие друзья. Не то чтобы у тебя не должно быть других друзей, просто я чувствовала себя так, будто меня оставили позади, как будто я тебе больше не нужна». «Раз у тебя теперь есть они, и из-за этого я еще больше хотела сохранить свой секрет. Было проще продолжать говорить «нет», чем заставлять себя сказать «да». Особенно из-за того, что ты ничего не знала. Никто не знал». Рори кивает. «Я понимаю». Она грустно улыбается. «Я не виню тебя, Айви. Теперь я все понимаю. Но раньше мне было больно. Я пыталась поддерживать связь, но ты меня игнорировала». Я думала, что это моя вина. А когда ты объяснила, почему отдалилась, я подумала, что все наконец-то встало на свои места. Вот почему я рассказала им. Но я и представить себе не могла, какие могут быть последствия, если они все разболтают. Я и возможность того, что они все разболтают, представить себе не могла. Звенит звонок, и я смотрю вокруг. Мы единственные, кто остался в коридоре. Мы должны уйти. Но не думаю, что у меня есть силы выходить на улицу прямо сейчас. Пожалуй, я ненадолго спрячусь в туалете. «Я тоже тебя не виню», — шепчу я. «Потому что это не совсем ее вина, правда же? Все, что она сделала, доверилась кому-то, как и я сама». «Я поговорю с ними об этом, хорошо? Они не должны были ничего говорить. Это неуважительно, и это никого не касается». «Спасибо». Я киваю, сразу же чувствуя себя лучше. «И прости меня за все». «Ты меня тоже прости». Она смыкает руки. «Хотя я не знаю, к чему это все ведет. Я извинилась, ты извинилась, но... Что дальше?» «Я тоже не знаю», — соглашаюсь я, хотя это ощущается как поражение. «Может, поживем пока одним днем?»